Сила фаланги, заключавшаяся в ее монолитности, иссякла. Сражение разбилось на ряд отдельных стычек. Спешившись, Андриск, сопровождаемый гетайрами, ринулся на помощь македонцам. Его тяжелый фракийский меч сверкал, как молния. Он опускался с такой силой, что пробивал крепкие длинные щиты ромеев. В бой вступили свежие когорты второго легиона, которые Метел держал в резерве. Повсюду римляне стали брать верх. «Взять самозванца живым!» — приказал Метел. «Я хочу, чтобы этот храбрец украсил мой триумф!» Центурион побежал передать приказ. Но в это мгновение кем-то брошенный дротик пронзил незащищенное правое плечо Андриска, и он, пошатнувшись, выронил меч. Верные гетайры подхватили раненого и, взяв его на коня, ускакали вместе с ним. Не дав отдыха, прямо с поля боя Метел повел победоносные легионы на юг через Фессалию. Когда римляне проходили по берегу Ламийского залива, их увидели с палубы стоявшего на якоре ахейского корабля. Кормчий послал лазутчика, и вскоре Критолай узнал, что вместо армии Филиппа, с которой он должен был соединиться у Фермопил, идут ромеи. Понимая, что своими силами он не справится с двумя легионами, Критолай дал приказ отступить в направлении Эпира. Римляне настигли отступавших в землях феокейцев у подошвы горы Эта. Критолай выстроил воинов. В одном строю сражались отряды ахейцев, фиванцев, халдикян и македонцев. Последних привел Николай. Силы были неравны. 10 000 эллинов, македонцев, пали смертью храбрецов. Метал приказал отыскать тело Критолая, чтобы отдать воинские почести мужественному противнику. Приказ не был выполнен, потому что Критолая не нашли. Кто-то видел, как он, истекая кровью, нашел в себе силы добраться до солончаков и броситься в топь. Горечь триумфа. Римская толпа заполнила улицы, отданные триумфу, задолго до объявленного времени. Несмотря на это, не ощущалось радостного возбуждения, которое всегда владело римлянами во время подобных зрелищ. Не чувствовалось и мстительного желания насладиться позором поверженного врага. Ведь им был незаконный царь, а, если верить сенатской комиссии, какой-то дубильщик, и даже не македонянин. Именно это вызывало жгучее любопытство. Какой силой воли надо было обладать, чтобы захотеть быть царем и стать им, устранив немыслимые преграды? Из уст в уста передавалось, что вдова Персея Лаодика, потерявшая обоих сыновей, опоясала самозванца царским мечом. В его царское достоинство поверили фракийцы, так что Третья Македонская война одновременно была Первой Фракийской войной. А с какой легкостью самозванец ушел из оков? По письму Деметрия претор принял вместо лже Филиппа почтенного царского секретаря Филарха, годившегося самозванцу в отцы. «У него особые чары», — уверял человек в потертой тоге, судя по всему, клиент. — Есть люди, вся сила у которых во взгляде. — Какая там сила? — возразил сосед. — Разве он македонинам и фракийцам в глаза глядел? Если бы он обладал чарами, его бы Деметрий не выдал. В том-то и дело, что Деметрий его не принял и приказал выдать, когда он добивался ауэдиенции, — парировал клиент. «И вовсе это не самозванец», — проговорил человек в гемате, очевидно, эллин. «Я слышал, он изъяснялся по-македонски без малейшего акцента». «Да не сын он Персея», — вмешался в разговор старик. «Сенатская комиссия не ошиблась, назвав его Андриском. Но он не скорняк из ликийского города Андромития, как уверяют сенаторы, а эпирец». И нет ничего удивительного, что он добился того, чего хотел. Андриск — прирожденный актер. Видели бы вы, как он играл Паппа? «Ты хочешь сказать, что он жил в Италии?» — воскликнул клиент. «Ну, кто тебе поверит?» «Жил», — продолжал Мак. «Был здесь рабом, а потом либертином». «Да мне ли о нем говорить? Я вижу Филоника. Он Андриска первый узнал».